Ей удалось избавиться от оков и ускакать в Буалонг. Там она с помощью всего лишь 10 человек ухитрилась одержать победу над рыцарями Дофина. Генрих раскрыл ладонь, на которой лежала королевская печать. «Она привезла мне это и твой плащ, тот самый, который надевал Мандрагон». Ранд ошеломленно уставился на Лианну, только сейчас заметив следы усталости на ее прекрасном лице. «Но как ты попала в замок?» Она вздернула подбородок. «Я переплыла ров». Ранд почувствовал к жене огромную любовь и сострадание. Только он знал, чего ей это стоило. И все же она переборола свой страх из любви к нему. «Олианна!» Один из людей дома Йоркских заметил. «Может, женщина сфабриковала это свидетельство? Я уверен, что у ее мужа не один плащ». Генрих холодно взглянул на него. «Ни один из них не испачкан кровью Мандрагона из раны, полученной им во время грабежа в обозе». «Вероломство французской девки», — настаивал йоркширец. Генрих повысил голос. «А королевская печать?» Тот опустил голову и зашагал прочь. Генрих кивнул на повозки, составленные в круг, в середине которого стоял Жерве. Мандрагон только что продиктовал полное признание. Затем с довольным видом повернулся к Шионгу. «Вчера я заметил твое мастерство в обращении с огнестрельным оружием. Кто ты и почему воюешь на стороне Англии?» Затаив дыхание, Ранд сжал руку Лианны. Она бросила на мужа удивленный взгляд. Шионг почтительно поклонился. «Я Шионг, ваше высочество», — быстро проговорил он. «Я сражался на стороне Англии, чтобы выполнить давние обязательства». «Ты должен непременно рассказать мне об этом», — заинтересовался король. «Возможно, я назначу тебя главным оружейником». На лице Лианны появилось разочарование. «Теперь Шионг покинет нас», — она глубоко вздохнула. «Впрочем, это как раз то, что ему нужно». «Да-да», — пробормотал Ранд, наблюдая, как два брата, склонив головы друг к другу, говорили о том, какая слава ждет ланкастеров. «Они оба принцы королевской крови, но только одного из них упомянут летописцы». «Здесь какая-то загадка», — недоумевала Лианна. «Когда-нибудь я расскажу тебе об этом, любовь моя». Ранд ласково притянул к себе жену и положил подбородок на ее макушку. Зрители и рыцари постепенно разошлись по своим делам, и только Жерве в одиночестве слонялся среди повозок. «Король Генрих захватил много пороха у французов», — заметила Лианна, указывая на один из фургонов, в котором были сложены бочки, помеченные буквой «Б», обозначающей имя святой Барбары, покровительницы охотников. «Меня это сейчас совершенно не волнует, любовь моя. У тебя в Буалонге запасов пороха хватит, пожалуй, на многие годы. Молю Бога, чтобы он нам никогда не понадобился». Вдруг среди деревьев мелькнуло что-то красное. Ранд узнал всадницу. «Что здесь делает Масси?» — удивился он. Лианна проследила за его взглядом. Масси уже соскочила с коня, который даже не успел остановиться, и теперь бежала к повозкам, выкрикивая на ходу что-то совершенно бессмысленное. Лицо женщины было смертельно бледным. В одной руке она сжимала самодельные ракеты Шионга, а другой схватила факел, горевший у ворот замка.